Картина третья. Жанна. Бедная Жанна. Она не скоро поняла, что муж больше не дышит. Трясла неподвижное тело, поднимала тяжелую голову, то целовала ее, то била по щекам. Короче, была не в себе. От удушливого дыма раздирал кашель. Текло из глаз, из носа. В метре от места, где лежал Жан, на стене темнело и переливалось огромное пятно, медленно сползавшее вниз, будто кто-то выплеснул на обои целый таз вишневой наливки. Вскоре вокруг появились еще люди. Они кричали, суетились, о чем-то спрашивали. Жанна не обращала внимания. Когда ее хотели поднять, яростно оттолкнула чужие руки. Когда накинули на плечи белый халат, сбросила. «Оставь его, он мертвый», — сказал кто-то. Тогда она прижала ухо к окровавленной рубашке Жанна. Ничего не услышала. Но это может быть потому, что вокруг все шумели. Вспомнила, как видела в кино массаж сердца. Села на Жанна сверху, стала давить ладонями на грудную клетку. Вверх-вниз, вверх-вниз. А еще есть искусственное дыхание. Прижалась к его теплым губам, начала дуть. Все это было очень похоже на занятие любовью. Она, голая, сидит сверху и губы в губы. Только Жан не двигается. «He is dead, understand?» — сказал тот же голос. Она распрямилась, яростно замотала головой, чтобы вытрясти из нее этот кошмар. Удалось. Она мягко повалилась на бок. Кошмар закончился. Стало тихо и спокойно. Жанна почувствовала, что поднимается воздух, одновременно кружась, но не быстро, а плавно, словно листок дерева, который сорвался с ветки. Только он не падает на землю, а поднимается в небо. Нет, я как пар над плитой, который засасывает в вытяжку, — подумала Жанна. Вот я уже в воздуховоде, и все поднимаюсь, поднимаюсь. Ей было хорошо и нисколько не страшно. Куда она летит, значения не имело. Главное, что там был Жан. Это она знала наверняка. Внизу валялись две тряпичные куклы — Жан и Жанна. Он на спине, она на боку. Пускай валяются. Они больше не нужны. Двое людей в белом зачем-то оттаскивали тряпичную Жанну в сторону. Что-то с ней делали. Плевать. «Эй, погоди!» — закричала Жанна, задрав голову кверху, где белел какой-то просвет. «Я с тобой! Я сейчас!» Но легкость уходила. С каждым мгновением подниматься становилось все тяжелее. До края воздуховода оставалось всего ничего, но преодолеть это расстояние не получалось. «Жан, помоги! Помоги, я упаду!» — в панике позвала она. Ну, наконец-то. В круге света показалась голова Жана. «Что ты здесь делаешь?» — испуганно спросил он. «Тебе тут нельзя. Возвращайся!» Она рассердилась. «Ты что, сдурел? Куда это я без тебя вернусь? Держи меня, идиот!» Он протянул руку. Жанна хотела ухватиться, но пальцы прошли сквозь его кисть и сомкнулись. «Мне некуда возвращаться. Сама видишь», — грустно сказал Жан. «Прощай». «Я тебе дам, прощай. Держи крепче. Сделай что-нибудь. Ты же обещал, что мы всегда будем вместе». Но благодатная сила больше не держала Жанну. Она ухнула вниз в черноту, а Жан и белый круг стали стремительно уменьшаться и удаляться. «А-а-а-а!» Со стоном Жанна открыла глаза, увидела над собой два незнакомых лица — мужское и женское. «Очнулась», — произнес мужчина. Ныла голова, в носу щекотала от дыма. Тело было тяжелым и неуклюжим. Врач сказал еще что-то по-английски. Чтобы не слышать его и не видеть, Жанна повернула голову. На полу валялись какие-то обломки, тряпки. Нелепым углом торчал столик, лишившийся двух ножек. Там под ним лежало нечто малопонятное. Жанна поморгала, чтобы сбросить с ресниц слезинки, Из-под сломанного стола на нее пялилась оторванная бульдожья голова. Зубастая пасть судорожно поддергивалась, будто беззвучно лаяла. Это было уже чересчур. Жанна с облегчением лишилась чувств, но в чудесную вытяжку больше не попала. Обморок был неглубоким.